Поскольку человек не знает, что там его ждет, поэтому он говорит, я не боюсь. То есть незнание, невежество. Это не какое-то бесстрашие. Я очень много видел сам в жизни, еще в кармической, иногда сам тоже так думал, что я ничего не боюсь. Но это отсутствие такого ложного страха, так сказать, ложное представление, вернее, не то, что ложного страха, страх естественный, но такое ложное представление о том, что страха не существует, связано с отсутствием знания. Даже такой маленький факт, что человек, который здесь получил самые суровые, так сказать, испытания, он думает, что он уже практически все понял в жизни. И он говорит, я уже ничего не боюсь, я уже такое видел. Но люди даже не представляют, что говорить, так сказать, о нашей планете. Даже на нашей планете есть места, которые в 1000 раз более, так сказать, суровые, чем все, что мы здесь можем испытать. Даже на нашей планете. Что же говорить тогда о планетах, которые предназначены для страданий, специально предназначены, так сказать, для более суровых испытаний. И эти люди, они просто в силу своей необразованности, незнания, могут думать, что теперь они готовы на любые испытания. На самом деле, самое суровое испытание здесь, на нашей планете, это великое чувственное наслаждение на низших планетарных системах. Поэтому тот, кто испытал самое суровое наказание здесь, он даже не представляет, какие наказания существуют на других планетах, какие формы психологического унижения, морального, нравственного, физического проходит живое существо, когда попадает туда, чтобы получить эту степень наказания за какие-то определенные поступки. И самое важное, что это живое существо, оно никогда там не умирает, поскольку там такая среда, что происходит мгновенный процесс регенерации. И оно постоянно вот испытывает эти страхи. Оно постоянно в страх вот этот ввергнуто. Страх еще раз пережить свою смерть, страх потерять, испытать боль, потерять каких-то близких и все остальное. Страх унижения, быть униженным. Страх не достигнуть цели, как вот Набила Сваргах описывает, пятая песня Шримад Бхагаватам, когда демоны достигают наивысшей точки наслаждения, вот-вот самый-самый экстаз будет. Как тут же появляется Сударшина чакра, и лично срубать начинает им голову. И они так разочарованы, что вот-вот остался один шаг до этого, чего они так желали. И тут Сударшина чакра начинает срубать. И они испытывают этот страх разочарования, страх недополучения чего-то. Это как Шрила Прабхупада он сравнивал, как маленькому ребенку вы даете мороженое, у него уже слюни выделили, вы даже ему развернули ее. И только он начинает, он весь прямо... Он только вы у него выхватываете и бросаете в урну. И ребенок, он все приготовилось к наслаждению, и вдруг такое разочарование. Все готово было. Ум приготовился к наслаждению, чувство, слюна выделилась, все, запахи все появились, желудок заработал, но вы этого не получили. Это очень такое сильное разочарование в человеке. Это как вот наверняка кто-то испытывал, это как перед инициацией. Человек готовится, представим, так все, ему уже все выдали, он на яге, и вдруг ему... Он уже все, он уже прямо уже думает, что он... И кто-то говорит, нет, все-таки я тебя отказываю. И человек, он убит. Такое состояние у него. Тяжелое очень испытание. То есть не получить удовлетворение. Приготовиться к этому удовлетворению и не получить его. Это тоже очень серьезное на самом деле испытание. Это страх испытывать. И также здесь описывается, что человек должен общаться, то есть не человек, а ум. Почему он обращается к уму? Ты должен общаться только со святыми личностями. То есть садху санга, общение. Опять же, все вайшнавы пишут об общении. Без общения практически никто не может продвигаться. Единолично, так сказать, сам практически этого невозможно. Почему есть такая категория преданных баджан-ананди, те, которые живут в уединении, и они общаются со святыми миром. Но все они с детства получили определенное воспитание. Все они в прошлом были очень высоко квалифицированными преданными, которые, так сказать, развили определенные качества уже и в этой жизни, они посвящают свою жизнь воспеванию святого имени. Итак, я не буду больше рассказывать, но философия, давайте споем. темп скача, как он называется. Бринданга, когда начинает вести бриндангист, он свой темп дает. И это такое, скачки получается. Обычно такие песни поют более спокойно. А? Нет, надо играть, это очень хорошо, у вас хороший ритм. Просто надо немножко поспокойнее. То есть мы так темп набирать начали. И уже поскакали. Такой раджи набирается. Так, более спокойные такие песни, они более спокойные. Какая была там? Наоборот, вы очень хорошо играете. Ну, все это в сравнении. А? Чисто я же скажу. Нет, это не третья глава. Процесс творения. А вы почему не знаете, какая глава у вас? Да, четвертый день. Девятый текст, да? Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава четвертая, текст девятый, десятый. Глава называется «Процесс творения». Ядха. Ядха. О, прошу прощения. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ядха гунам шту пракритер юга паткар крама шопива бибхарти бхури шаствека курван кармани джанмабхи. Перевод стиха. Верховный Господь всегда един. И когда Он сам управляет гунами материальной природы, и когда распространяет себя во множество форм, и когда последовательно распространяет себя, чтобы манипулировать гунами природы. Текст 10. Вичикицитам этаме бравиту бхагаван ядха шабде брамани ништата парасмимшча баванкалу. Перевод стиха. Будь милостив, рассей эти мои сомнения, ведь ты не только сведущ ведических писаний и постиг природу трансцендентального, но еще и великий преданный Господа, а потому так же могущественен, как сам, как сама личность Бога. Верховный Господь всегда един. И когда Он сам управляет гунами материальной природы, и когда распространяет себя во множество форм, и когда последовательно распространяет себя, чтобы манипулировать гунами природы. Будь милостив, просей эти мои сомнения, ведь ты не только сведущ ведических писаний и постиг природу трансцендентального, но еще и великий преданный Господа, а потому также могущественен, как сама личность Бога. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Брахма-самхите говорится, что верховная абсолютная истина Говинда, личность Бога, одна. Ей нет равных, тем не менее она распространяет себя во множество совершенных форм, не отличных друг от друга. И хотя Господь изначальная личность, Он вечно юн и полон неиссякаемой юношеской энергии. Постичь Его, изучая изложенную в ведах трансцендентную науку, очень трудно. Однако чистые преданные Господа легко постигают Его. Экспансии различных форм Господа от Кришны к Баладеве и Санкаршане, от Санкаршаны к Васудеве, от Васудевы к Анирудхе, от Анирудхи к Прадьюмне, а затем ко второй экспансии Санкаршаны и от Него к Пурушаватарам, Нараяны и другим бесчисленным формам, которые сравнивают с непрерывным потоком волн реки, суть одна и та же личность. Они подобны светильникам одинаковой мощности, зажигающимся одна от другой. Таково трансцендентное могущество Господа. В Ведах говорится, что Он так совершенен, что даже когда из Него исходит полное целое, Он по-прежнему остается неизменным, полным целым. Пурнасья пуринам, адая пуринам, эваващия шьяте. Поэтому материальные концепции Бога, которые выдвигают философы-эмпирики, не имеют под собой никаких оснований. Для мирского ученого, даже если он обладает обширными познаниями в ведической литературе, Бог всегда остается тайной. Ведеши дурлабхам адурлабхам атмабхактау. Господь не умещается в узкие рамки концепции мирских знатоков Вед, философов и ученых. Однако чистые преданные легко постигают его, поскольку, как сам Господь провозглашает в Бхагавад-гите, постичь его истинную природу может лишь тот, кто миновал стадию знания, джигьяны, и занимается преданным служением Господу. Не занимаясь трансцендентальным любовным служением Господу, нельзя составить сколько-нибудь ясного представления о Господе или Его святом имени, форме, качествах, играх и прочее. Утверждение о том, что главный долг человека – предаться Господу, освободившись от всех прочих обязанностей, означает, что человек должен стать чистым, беззаветным преданным Господа. Только тогда в процессе преданного служения человек сможет постичь Господа. В предыдущем стихе Махарадж Парикшит признал, что Господь не в силах постичь, что Господа не в силах постичь даже самые выдающиеся знатоки Вед. Так почему же сейчас он просит Шукадеву Госвами восполнить его знания о Господе? Ответ прост. Шукадева Госвами не только обладал обширным познанием в ведической литературе, но был также великой осознавшей себя душой, могущественным преданным Господа. По милости Господа, такой преданный становится могущественнее самого Господа. Чтобы достичь острова Ланки, личности Бога Шри Рамачандри, потребовалось построить мост через Индийский океан. А беспримесный преданный личности Бога Шри Хануман преодолел океан одним прыжком. И милости к своему чистому преданному Господь иногда делает так, что его любимый преданный кажется более могущественным, нежели он сам. К примеру, Господь сказал Дурвасе Муни, что не может спасти его, хотя Дурваса Муни был столь могущественным, что смог достичь Господа, находясь в материальном подготовленном состоянии. Умел защитить Дурвасу. И поскольку преданный Господа могущественнее его самого, то и поклонение преданному считается более эффективным, нежели непосредственное поклонение Господу. Мадбхакта пуджа бхаяджхика. Следовательно, серьезный преданный должен прежде всего обратиться к духовному учителю, который не только в совершенстве знает ведическую литературу, но является великим преданным Господа, постигшим его самого и его различные энергии. Без помощи такого духовного учителя невозможно углублять свои познания в трансцендентной науке о Господе. Истинный духовный учитель, подобный Шукадева Госвами, говорит не только о проявленных внутренних энергиях Господа, но и объясняет и то, как Господь взаимодействует со своими внешними энергиями. Деятельность внутренней энергии Господа проявляется в его играх во Вриндаване, а деятельность его внешних энергий управляют такие экспансии Господа, как Каранадакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дает широкий и хороший совет всем вайшнавам, следуя примеру идеального ученика Махараджи Парикшита и идеального духовного учителя Шукадева Госвами, преданные должны интересоваться не только играми Господа, такими как Раса Лила, но и деятельностью Пурушаватара Господа, которая связана со Сришти Таттвой, созидательными функциями Всевышнего. Верховный Господь всегда един, и когда Он сам управляет гунами материальной природы, и когда распространяет себя во множество форм, и когда последовательно распространяет себя, чтобы манипулировать гунами природы. Будь милостив, рассей эти мои сомнения, ведь ты не только сведущ ведических писаний и постиг природу трансцендентного, но еще и великий преданный Господа, а потому также могущественен, как сама личность Бога. Омагьянтимиран хасьягянандирашлагаячакшуру меридам, енатаршмай шри гуру венмаха,

можем видеть, как преданные очень слишком сильно стараются для своего удовлетворения все делать. И ничего практически не делают для удовлетворения Кришны. То есть очень мало. Я не буду говорить, что ничего не делают. Но в общем-то, с позиции шкалы измерения Вьясадевы, это практически ничего. Так же, как и эти персоналисты, которые зашли по щиколотку и начали повторять Хари Кришна мантру. Но успеха не было. Успеха не было, потому что они не занимались преданным служением. Они изучили священные писания, у них были какие-то практики, они дышали носом, они там что-то планировали. Но они не переправились через эту реку Вираджи. Хотя даже и повторяли мантру, начали повторять мантру. Этого было мало. Они должны были лично для Кришны совершать служение. Ничего они не делали лично для Кришны. Ничего абсолютно. И Кришна, в общем-то, принимает это как какую-то определенную форму преданного служения. Поэтому он говорит, что многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат этого поклонения иной. Поэтому мы видим, что в преданном служении преданные многие тоже что-то делают. Кажется, вроде бы что-то делают. И они уверены, что это сознание Кришны. Они уверены, что это Кришна ими доволен. Но результат почему-то их поклонения иной. Мы видим, что они остались так же тупы, глупы. И у них аспект безнадежности и разочарованности существует. И с годами их разочарование растет все больше и больше. Я это вижу. Они уже не верят в себя, не верят в свои силы, не верят, так сказать, в то, что они могут что-то сделать для Кришны. И это ложное представление о своей бесполезности в преданном служении. Почему? Потому что истинное представление о своей бесполезности в преданном служении выражается в том, что мы очень глубоко оцениваем тех, кто может что-то сделать. И погружаемся полностью в служение преданным. Тем, кто может это сделать. Именно в этом комментарии об этом и пишет Прабхупада. Что осознавшие себя личности служат преданным Господа. Поскольку преданный Господа еще более могущественный, чем сам Господь. Поэтому служение преданным является более эффективным способом продвижения Кришны, чем даже служение самому Кришне. Прямо в этом комментарии об этом написал Прабхупада. Это означает, что человек на самом деле реализовал важность служения преданным, тем преданным, которые на самом деле могут что-то делать для Кришны. И вот в этой связи нужно очень хорошо осознать, что нужно стараться, нужно учиться путем вот этих произведений, путем общения с другими преданными, более продвинутыми преданными или равными себе. Вы помните, да, есть описание, что человек должен сострадать тем, кто ниже его, дружить с теми, кто с ним равным, на равном уровне, и учиться у тех, кто выше, да, помните, да, если, и служить тем, кто занимает более высокое положение. Это означает то, что вот как в этой песне поется, общайся со святыми личностями, ибо только так ты сможешь избавиться от всевозможных страданий. Что значит страдание? Как правило, мы видим, что если человек не удовлетворен, значит он страдает. Не удовлетворен в этом служении. Я вижу многих, так сказать, они погружены просто в ментальные проблемы. Знаете, как все время говорим, пробовы на ментали. То есть все время такой сморщенный лоб, так сказать, и все думает, что-то он там сидит. Толку никакого нету, он все думает. Как вот эти имперсоналисты медитируют на кончик носа, так сказать, вот они. Медитируют на кончик носа, Гаутама медитирует на свои стопы, Канада медитирует там, кстати, на кто-то на атом медитирует, и все так дальше продолжается. Точно так же эти личности погружены в ментальные проблемы. Говорится, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И у них выскакивают только из ума разные планы. Новые планы, когда же они предадутся. Новые идеи, новые аскезы и все остальное. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в Мадхуре Кадамбине описал все эти уровни, так сказать, уровни проблем, которые, с которыми встречаются преданные, так сказать, на стадии преданного служения, баджана крии, то есть практического служения. И первый уровень называется уровень Уцахамая, ложный энтузиазм. Этот ложный энтузиазм длится, как правило, очень мало, так сказать, ну, год, полтора, иногда два года бывает. Люди, так сказать, они на уровне двух лет, так сказать, на уровне Уцахамая, то есть ложного энтузиазма. Иногда 25 лет они на уровне ложного энтузиазма могут находиться. Это зависит от человеческого, так сказать, сознания, от его умонастроения, как вот он погружен, в какие формы иллюзий он погружен по поводу себя, по поводу своей деятельности. В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада пишет, прямо комментарий цитирую, так много бхакт, он не говорит их так мало, или их так не очень, и бхакт, то есть те, кто уже стал практиковать преданное служение. И он пишет, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако, они даже не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Это комментарий Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гите. Прямо цитирую, прямо первые строчки этого комментария. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако, они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения. Не вернутся назад к Богу. Ни к чему вас не приводит к каким-то мыслям, да, по поводу своей жизни, своей деятельности. Каждый думает, что он, так сказать, осознающий Кришну, потому что он джапу повторяет, потому что он никуда не ушел. Да уже давно ушел, потому что ничего не делает. Суть не в этом, что кто-то вот здесь тело свое держит и говорит, вот я еще не ушел. Ты уже ушел, потому что ты ничего не делаешь. Ты не выполняешь ничьих указаний, ты постоянно спекулируешь. Это еще не означает, что мы здесь. Когда кто-то говорит, ну я же в процессе, и Прабхупада дает в одном комментарии Шримад Бхагавата, быть в процессе, это значит строго следовать этому процессу. Всех его аспектов. И когда человек охватывает все аспекты этой деятельности, тогда называется, что он в процессе. И тогда, пока он это удерживает, на самом деле он возвращается назад к Богу. Это называется быть в процессе. Но если человек действует по собственной прихоти, то уже он не в процессе. Если у него нет авторитетного руководства, это не есть процесс. Все это не в процессе. Но он думает, я же повторяю святое имя, еле-еле 16 кругов, из которых, может быть, один раз я повторяю мантру в сознании Кришны. Харе Кришна, может быть, одно слово какое-то, может быть и то. Порой все 16 кругов, так сказать, это не, так сказать, просто механический, то есть такое намо-аппаратхи, так сказать, на уровне оскорбления в течение 10-20 лет, так сказать, человек может повторять на уровне оскорбительного воспевания, просто поддерживая свою вот эту, как вот собаку, сдерживая собаку кармы. То есть человек сдерживает собаку, лишь бы не закурить, лишь бы не запить, лишь бы не заколоться теперь. Я был наркоманом, теперь мне лишь бы не заколоться, я для этого повторяю мантру, что опять, не дай бог, опять начну колоться. Но суть преданного служения не в этом. Не чтобы, так сказать, опять не заколоться, или опять не обжраться, или опять там, с матаджами не загулять. Суть в том, чтобы совершать любовное преданное служение Кришне. Удовлетворить Кришну в служении, то есть в его плане. Этого мало, просто не пить, не курить, и вот для этого повторять мантру, лишь бы, так сказать, опять не вернуться. И как Прабхупада говорил, собака возвращается на место своей блевотины. Это мы не из-за этого, так сказать, повторяем джапу, чтобы лишь бы не вернуться на место своей блевотины. Нет. Мы действуем, потому что мы хотим удовлетворить Кришну в служении. Вот Арджуна не пил, не курил, он тоже мясо не ел и сказал, вот этого достаточно, на Курукшетре сражаться не буду. Подожди, я тебе дал все эти регулирующие принципы для того, чтобы ты сейчас сразился. В этом вся суть. Арджуна, он сказал, ну нет, это вот, ой, самое главное, чтобы я мясо не стал есть. Это я пакта твой. Я самое главное, я мясо не ем. И знаешь, я твое святое имя повторяю. Ну ты же повторяешь мое святое имя только для того, чтобы выполнить сейчас мои указания. Я хочу, чтобы ты сражался. Не, я не могу, нет. Давай с 1 числа начнем, с 1 января. Не, давай начнем с 30-го. Сейчас не могу, с 30-го. Да. А сейчас почки вылечу. Знаешь, я на Санкиртане спину сломал. Как спину поправлю, я так начну сражаться. Нет. Видите, как вы смеетесь, потому что это абсурдно выглядит. Это выглядит очень смешно. Но когда это происходит с нами, мы почему-то аргументируем таким же образом. Но Кришна смотрит с позиции Бхагавад-гиты на нас. Он смотрит с позиции Шримад Бхагаватам, читами, он говорит, ну что-то не то. Это еще не преданность. Ну хотя ты думаешь, что ты такой великий преданный, раз ты мясо не ешь, и что ты в 9 часов приходишь на лекции или там цветком машешь где-то. Это еще не то. Ты только на первой ступени, ты только подходишь к этому. Это еще не значит, что это как Прабхупада говорит, это как лизать банку с медом. Ты еще лижешь банку, ты еще даже меня открыл. Ты еще не попробовал этот мед, еще нету расы, нету вкуса, ничего. совершить все усилия, чтобы открыть эту банку и попробовать. Общайся с теми, кто ест этот мед, они тоже, как ты, лижут банку, но очень квалифицированно. Он уже получил эту этикетку. Как лизать банку, так сказать, и он знает состав меда, знает, сколько там углеводов, белков. Ну, Иисус, ты даже восхищаешься. Как он здорово знает состав меда. А вы его ели? Нет. Очень много таких людей, которые очень много знают о меде. Знаете, как вот человек, который знает очень много о вреде никотина, о вреде табака, даже доктор наук или сам курит. Вы столько никогда в жизни не узнаете о вреде табака, сколько знает он. Он написал тысячи трудов даже о том, как вредно курение, но он сам курит. Так мы можем встретить преданных, которые очень много знают о вредном служении, о том, что нельзя, и что вот то. Но они сами не едят мед, они не совершают преданного служения. Они не совершают любовного преданного служения. Я не буду говорить даже о любовном преданном служении. Они не совершают преданного служения. Они не предаются, они не сражаются ради Кришны. Они не действуют ради Кришны. И Шрива Бхактисиддханта Сарасвати по этому поводу рассказывает историю. Как одна пчела, она все время смотрела на других пчел. И другие пчелы все время летали каждый день от цветка к цветку. Вы знаете, есть такое выражение, как вот, ну, в России, пахать как пчелка. То есть, что пчела, она очень сильно трудится. И Прабхупада говорил, преданные, они как пчелы. Он и подразумевает то, что преданные очень тяжело работают, очень тяжело трудятся. Но поскольку их цель нектар, эта тяжесть работы, она всегда прекрасна, потому что у них другая цель, они в другом сознании. Они ищут нектар, нектар преданности. Поэтому у них другое настроение. Эти страдания, которые приносят вот этот полет от каждого человека к человеку, искать этих людей, трудиться с утра до вечера, внести это в храм, делать эти соты. Пчела. Но она удовлетворена, потому что она связана с чистой деятельностью. Нектар. Она собирает нектар. Что может быть чище нектара, чище меда? Говорится, это самый важный биологический продукт. Более такого, кстати, такого даже компонента нет в мире, как вот мед. Мед и молоко, говорится. Мед и молоко. И вот эта пчела, она стала смотреть на всех этих пчел и думает, что такое? Они такие с утра до ночи. А нельзя вот где-то вот так найти какой-то чужой мед и раз его, и притащить его с чемпионом. Чемпионом хочется же. По распространению, вот распространению нектара, по приношению меда. И вот эта пчела стала, кстати, мошенничать. Но она повторяла мантру, все, у нее все дела были, все шика, а у нее было такое очень умное лицо, она очень много знала, она была очень сатвичная, говорила очень спокойным голосом, строго следовала этикету, где кому чашки подать, где пол выделить. Это все она делала. Но с медом у нее были проблемы. Это еще был не мед. Это она только еще подбиралась к нему. И так она увидела банку. Полную банку меда. И она подумала, вот она. Те там пашут, а я сейчас сразу наемся меду и еще туда принесу. И она начала летать вокруг этой банки, И мед она видит, и слюна у нее выделилась. И она пыталась его укусить своим хоботком. И так, и сяк. И сколько бы она ни билась, она не могла пробить это стекло. И не могла открыть крышку. Никак. У нее не хватало сил, и не хватало разума, не хватало ни знаний, ничего. И она билась в это стекло, билась, и она вся разбилась. И такое было чувство, вы видите, да, перед этим, что бьются, бьются и разобьются, и потом уже все, ни во что не верят. Но она была более крутая пчела. Она билась, билась, билась, и вдолбила себе, что на самом деле я-то мед ем. Она села на банку и стала стекло лизать, смотреть на мед и лизать стекло. И вы знаете, что самое интересное? Что она полностью себя убедила, что она есть мед. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в конце говорит, она просто себя обманывала. На этом история заканчивается. Она просто себя обманывала. Сама себя. Подумайте. Об этом и пишет Шрила Прабхупада. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся на закон. Потому что они ничего на самом деле для Кришны не делают. Все, что она делает для себя. Просто использует для этого. Это разный уровень. Да, это тоже одна из форм поклонения Кришне. Хоть как-то это связано с Кришной. Но они еще. Эта пчела, она была связана с медом. С паркой, по крайней мере, она видела мед, и она прямо хотела этот мед попробовать. Но когда она терпела неудачу, она была очень мудрая пчела, она разочаровываться тоже не хотела. Поэтому она просто себя обманула. Что ей об этом, но она не ела. Поэтому нужно избегать таких, такого умонастроения. Не нужно себя обманывать. Я вижу очень много, очень много преданных, которые себя обманывают. Их очень много. Очень много. Кто-то помешан, вот вы неправильно сказали, здесь столько белков, а здесь столько жиров. И вообще, на самом деле, вы цифры белков назвали в цифрах жиров. И что такое? Вы вообще не авторитет. Разве в этом суть? Если кто-то уже ест мед, неважно, что он мало о меде знает, и что вот он неправильно назвал цифры там, где белки, там белков столько-то процентов, а он вместо белков жиры назвал. То есть цифры жиров в белке, а белки в жиров. И все начинают его критиковать. А, он не знает, он не знает, он неправильно сказал там на лекции. Не то писание, не ту шлоку туда ставил, не ту школу. Эту школу он совсем не для этого предназначен. Это все не ведическое. Суть может быть? Кто-то может быть ищет эти недостатки. В какой-то философии, что ты неправильно шлоку назвал, не то писание, но правильно сказал. Не ту сформулировал. Но Кришна может принять это. Видя преданность человека, видя его преданность, видя его такой хороший мотив, видя его риск, и Кришна может принять это как подношение. Есть одна история. Шри Чайтанья Махапрабху ходил в Джаганнатхапури, в храм Господа Джаганнатхи, и когда возвращался, он проходил по одному месту, где сидело очень много браманов. И они спорили по поводу священных писаний, цитировали шлоки. И там, в самом конце этого скопления, всегда смех шел. И всегда все кого-то подкалывали, откусывали. Там сидел один браман, как ногами бороды. Лежал и так, водил глаза. Буквы все были кверх ногами. И он неправильно переворачивал страницы. Он не так переворачивал, а в другую сторону. И так он. Потом он доходил до картинки и рассматривал картинки Бхагавад-гиты. Была одна картинка. В той Бхагавад-гите была одна картинка, где Кришна в колеснице с Арджуной. И все смеялись над этим брахманом. У него был штурм, но никто его не забрал. И один раз Шри Чайтанья Махапрабху услышал, как возле него стало большое количество этих браманов, и они смеялись над ним. Они его смеивали, и он остановился и стал слушать. И не очень хорошо понимал, о чем речь, ну якобы. И он сказал, что здесь происходит? А они смеялись, и они сказали, да вот тут изображает из себя брамана. Вообще, так сказать, позор. Не знаю, как его отсюда выгнать. Вот смотри, держит книгу кверх ногами, Бхагавад-гиту, и картинки рассматривает. И водит глазами. Каждый день он сюда приходит, это делает. И потом плачет. И Махапрабху посмотрел на него и сказал, встань, дорогой друг. Тут встал и там смотрели. Слушай, что ты делаешь? Почему ты читаешь Бхагавад-гиту кверх ногами? Это что, какой-то новый метод? Он сказал, дорогой саньяси, мой духовный учитель дал мне указание, чтобы я каждый день читал Бхагавад-гиту. И покинул тело. Но он даже не знал, что я не умею читать. Но поскольку я должен выполнять указания духовного учителя, я каждый день прихожу и выполняю его указания, раскрываю Бхагавад-гиту. Я не умею читать, но я вижу, что здесь какие-то, я знаю, что это буквы, и я каждый день вожу по ним глазами. И так хочу удовлетворить своего духовного учителя. Больше ничего не знаю. И еще в конце он сказал мне, показав эту картинку, что вот это Бог, а вот это его преданный слуга Арджуна, а вот этот Бог Кришна. И я спросил его, почему он держит, почему безличие, может быть наоборот, это Бог, а это? Он сказал, нет, читай Бхагавад-гиту, тогда ты поймешь, я не умею читать. И каждый день я стал приходить сюда, и водить глазами по этим строчкам. И все время думать, как же Бог лесничий. И каждый раз, как я подхожу к этой картинке, я думаю, ну надо же, Бог, оказывается, так любит своего преданного, что становится его колесничий. Он так милостив к своим преданным, что сам служит им. И когда я об этом думаю, слезы градом катятся из моих глаз. И он опять заплакал. Господь Чайтанья поднял его и обнял святейшего. Господь Чайтанья поднял его и обнялся, и они стали вместе плакать. И Господь Чайтанья стал говорить, ты представляешь, он Бог, и он становится колесничим своего преданного Арджуны. И Господь Чайтанья тоже начал рыдать от этого. Он так милостив, что он служит своему слуге. И как они только вместе это повторяли, они тут же начинали рыдать и обниматься. И все люди стояли, смотрели, эти брахманы, и ничего. И тогда Господь Чайтанья сказал, о мой дорогой друг, ты все выполнил правильно и достиг всех результатов преданности. Не беспокойся ни о чем. Ты вернешься назад в Бога. То есть смысл таков, что мы думаем, что вот такая квалификация, такая. Есть разные уровни квалификации, есть разные, по-разному мы можем трактовать, но все эти истории всегда трактуются в одном направлении. Зависит от того, насколько глубоко мы осознаем те или иные понятия, те или иные истории. Как глубоко мы можем понять их. очень многие, я говорю, очень много знают о меде. Они даже могут рассказывать о вкусе меда. Прабхупада говорил, бессмысленно рассказывать о вкусе пудинга, если вы его не ели. Прабхупада говорит такую фразу. Как можно так рассказывать о пудинге, о вкусе его, если вы его не ели сами? И кому-то дать этот вкус. Прабхупада говорил, если у вас есть деньги, вы можете кому-то их пожертвовать. Если у вас есть еда, вы можете ее с кем-то поделить и кого-то накормить. Если у вас есть одежда, вы можете ее тоже кому-то дать. Если у вас есть любовь к Богу, вы тоже так ее можете дать. Но если у вас нет денег, но вы кому-то говорите, хочешь денег? Он говорит, хочу. Он нет. Или вы ему говорите, ну на, он говорит, что ты мне дал? Это же пустота какая-то. Это же пустота. Ты мне дал пустоту. Не, это деньги. Представь, что это деньги. Потому что я-то представляю, что это деньги. Может, ты дурачок какой-то? Может быть, ты сумасшедший? Он разгневается. Или представьте, у вас нет еды, но вы говорите, я так желаю накормить весь мир. И вы подходите к голодному и говорите, если хочешь, хочу, на. Что? А представь, что это еда. Как можно дать человеку то, чего у нас нет? Как? Никак. Никак невозможно дать то, чего у нас нет. Мы можем поделиться с людьми тем, что у нас уже есть. Если мы на самом деле оценили Шрилу Прабхупаду, мы его уже, значит, приобрели, мы можем его раздать. Мы можем отдать его, что он у нас есть. Значит, мы можем кому-то его дать точно так же. И поскольку здесь описывается, он пурнам бадам пурнам, и да. Полное целое обладает тем, что даже когда его отдаешь, оно все равно остается. Так если мы приобретаем Кришну, сколько бы мы его ни отдавали, он всегда остается у нас. И чем больше мы его отдаем, тем он все равно остается у нас и расширяется даже еще. Таковы качества преданности. Но не имея его, сколько бы мы ни давали, мы даем эту пустоту, и мы видим, что все не удовлетворены от нашей проповеди, не удовлетворены от нашего общения, и только в итоге нас критикуют и гневаются. Потому что никто от нас ничего не получает, потому что у нас нет. И мы пытаемся, как бы, ну а ты представь, что это там есть. Ты представь, что. Ты думаешь, что ты на самом деле приятный. Все у тебя нормально, лысина есть, все, шаг, шик, бусы, все отлично. Шнур. Так может произойти. Можем так мыслить и кого-то вдохновлять на это. Представь, что ты осознал Кришну. Есть такая история, сказка. Называется «Волшебник изумрудного города». Знаете, там был такой страшило, я ему говорю, если бы у меня было немножко мозгов, я бы поступил так. И они поступали так. Так же преданный должен делать. Если бы я был предан, я бы поступил так. Потому что я читал, что преданные поступают так, и он должен поступать так. Оказалось, что Страшила был очень разумным в итоге. Оказалось, что он был вообще самый разумный из всех. Но он всегда говорил, у меня нет мозгов. Но если бы они у меня были, я поступил бы так. И они так делали. Так же и в преданном служении. У меня нет преданности. Но если бы она была, надо было поступить так. И мы должны так поступить. Потому что так поступил Махарадж Парикши, так поступил Амбарикши Махарадж, так поступил Анга Махарадж, так поступил. Мы видим, кто так поступает. И мы говорим, мы-то сами не преданы. Но мой гуру, он такой преданный, он бы поступил так. Если бы у меня была такая преданность, я бы поступил так. И надо так поступить. И тогда в итоге, когда достигают все, говорят, о боже мой, так он и был самым преданным, оказывается. Он все время говорил, у меня нет преданности, но если бы она у меня была, я бы поступил так. И ему все время он так поступал. Это и называется быть преданным. Травосек говорил, если бы у меня было сердце, я бы поступил вот так. Я бы сделал так. Он говорит, да ну сделай, но сердца-то нету. Он говорит, ну я попробую. И он делал. Лев говорил, я такой трус. Но если бы я был Абхай вчера, я бы сейчас так сделал. И он так тоже делал. И оказалось, что нет храбрее этого льва, который всегда думает, что он трус. Нет умнее Страшилы и нет более любящего сердца, чем у Давасека, который был полностью изжилет. Как вы думаете? Если каждый раз сидеть и говорить, у меня нет мозгов, поэтому я поступлю так, как нет мозгов. Я поступлю так, как у меня нет мозгов. У меня нет преданности, и я буду поступать так, как человек, у которого нет преданности. Разве можно так стать преданным? А? Разве можно получить мозги и все остальное? Сказать, я не буду ходить в храм и общаться с преданными, потому что я не умею общаться с преданными. А? Разве можно научиться общаться с преданными? Человек должен говорить, я такой негодяй, я не умею общаться с преданными, но если бы я умел общаться с преданными, я бы вот так бы с ними общался. И надо так общаться. Потом кто-то скажет, боже мой, он так общается с преданными, мы хотим у него поучиться. Как ты так будешь? Да я что, нет. Я просто читал в Шримад Бхагаватам, как надо общаться. Если бы там великие преданные, они были, у меня-то нет преданности. Но если бы она была, я бы тоже так же общался, поэтому я так общаюсь. Я говорю, такая личность. И Кришна будет так доволен, да? Потому что это наше естественное состояние. Это наше естественное положение. Потому что мы все живые. Хотя у нас может быть какое-то тело такое, как у страшилы. Или как у дровосека. Хотя у нас такие качества, кажется, что мы как лев тут везде всего боимся. Какова ценность? Какова ценность этих отношений? Лев стал смелым, потому что оценил взаимоотношения. Не была одна цель. И были взаимоотношения на пути к этой цели. Поэтому лев проявил свою храбрость, страшило проявил свой разум, дровосек свое искреннее сердце. Это есть сотрудничество. Все качества проявились в этом общении. Все эти качества проявились в общении и в знании. Как достигнуть этой цели? В этом проявляется мудрость. Такая простая история, но в ней можно очень много подчеркнуть, как нужно действовать. А не сидеть и говорить, я этого не сделал, я этого не смогу. Для чего же мы читаем? И здесь Прабхупада пишет, нужно переступить эту платформу гьяны, просто знание. Нужно применить его. Я-то, может быть, и негодяй. Говорит, если бы я не был негодяем, я бы так сделал. Я бы так сказал, я бы такой поступок совершил. Надо его совершить. Это называется практическая деятельность. Это и есть преданность. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam Plus Ki Jai. Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, задавайте. Или, может быть, по ходу дела еще что-то расскажу. Получается. Сейчас вопрос. Сейчас. Вот так вот, из наблюдений. То есть у нас получается все наоборот. Да. То есть мы выдаем те качества, которых нет, то есть храбрость, открытое сердце, великий разум. То есть мы пытаемся это показать, но на самом деле это не существует. То есть мы, наоборот, мы получаемся таким, то есть в истинном виде мы получаемся, то есть железный, да. Соломенный и трусливый. Трусливый, да. То есть все наоборот, да. А они все считали себя падшими, настоящими. Дровосек на самом деле считал себя бессердечной личностью. Лев на самом деле всем... Он на самом деле был трусом. Он говорит, я трус, я говорю, что, куда? Я всегда страшил. Он говорит, я живу, почему ко мне обращаться? Я такой тупой. Я всегда последний что-то говорю. Как различить людей, которые являются не с того, как они, что есть на самом деле? Поступки. Там дурь. Поступки, конечно. Как можно было определить, что лев оказался самым храбрым? Как можно было определить, что дровосек оказался у него такое прекрасное сердце? Как можно было определить, что Страшила самый мудрец среди них оказался? Как можно было так определить? Только по их деятельности. И Эллин, она определила. И она сказала, боже мой. И Шримати Радхарани она определила. Сказала, вот мой. Дровосек. Нет такого сердца, как у тебя. Страшила. Нет умнее, чем ты. Никого. Таких, такой разум. Ты мой дорогой лев, ты так храбр. Как же ты не знаешь, что это олицетворение самой храбрости? насколько я понял, исходя из вашей лекции, что действует предназначение, исходя, ну, то есть иметь санкцию свыше, так сказать. Но, понимаете, есть такие нюансы, к примеру, как и где, как действовать в данной ситуации, к примеру, по служению. Если, допустим, преданный говорит, вот сделай то, а не говорит как, то мне приходится самому уже думать, как уже что делать. Как в этом случае, где в такой книжке написано, как, в каком случае, как действовать тогда. Ну, книжка, конечно, написана, в каком случае, как действовать. Какой, где, что я сразу прочитал, чтобы я не мучился. Я расскажу историю просто. Что это и есть книжки, я из книжек всю историю рассказываю. Я такой вообще историк, заметили? Я считаю, это больше дает понимание, когда более простыми, например, вещами. Потому что если я сейчас замудренное что-то скажу, это будет, вы заснете. То есть это, если это не просто писал Махафар, там были события, потому что мы должны, да, привлечены быть, наш ум должен быть привлечен. Один духовный учитель приехал в один храм, и он читал лекцию по Шримад Бхагавату. Он захотел попить. Они поставили ему попить что-нибудь. Вы знаете, когда говоришь, рот пересыхает у любого человека. И обычно лектору всегда ставят. Любой, неважно, кто он, гуру или кто. Если человек читает Шримад Бхагавату, то неплохо было бы поставить послужителям, преданным, чтобы ему было комфортабельно, чтобы он не отвлекался, а то он начинает думать о сухости во рту. А так он попьет, и все будет понятно. И он повернулся и стал искать глазами кого-нибудь. И первый попавшийся, кто близко, возле Ясасаны был, а там был преданный только что, вот, ну, такой, только что инициированный. Он такой, все время возле Ясасаны, потому что, так сказать, ближе к огню надо находиться. И он сразу так... Визгнул, и он побежал. Потом он подумал, и он вернулся и сказал, а тот саньяси ему сказал, принеси, пожалуйста, стакан холодной воды. И он побежал, и про себя думал, надо скорее Махараджу сделать служение, я такой счастливый, мне сказал, мне, я удачи. И он прибежал и стал думать, какой стакан холодной воды, что такое Махараджу. Лота надо искать, потому что лота – это ведический сосуд, у него было очень много знаний. И он нашел лота, потом он подумал, холодная вода – это яд какой-то. Молоко – это религия в жидком виде, а горячее молоко – оно ткани, тонкие ткани головного мозга развивает. И он скипятил молока. Налил молока в лоту, горячая лота с горячим молоком, еще положил туда туласи. Вообще, он полностью с любовью, с преданностью. Он мне принес и поставил этот лоту, и там оно было полностью горячего молока. И Махарадж говорит, что? Он сказал, там молоко, Махарадж, горячее с туласи. И он был так энтузиастичен, он был уверен, что он в сознании Кришны и все остальное. И сказал, о, спасибо. Ты такая вообще личность, я так тебе благодарен. Но он не стал пить молоко. Он стал дальше рассказывать, но пить хотелось. И он посмотрел опять на него. Тут... стал дальше другого плана. Он увидел тот, и он сказал, принеси стакан холодной воды. Тот. Стакан холодной воды. Он взял. Выпил стакан холодной воды, налил, и дальше читал лекцию. Он очень длинную лекцию давал, и очень много было вопросов, и во рту опять пересохло. И он решил попросить опять воды, и он... И тут президент храма был, он увидел, он знал, что это президент, он сказал, принеси стакан холодной воды. И президент принес хрустальный стакан с холодной водой, на золотом подносе. Я сказал, о, это что такое? Он остановил лекцию. Он сказал, Махарадж, это стакан холодной воды. Он сказал, ты что это за поднос? Золото, что ли? Он сказал, да, это золотой поднос. Такой стакан. Ты что, зачем это? Такая роскошь, ты на этот поднос лучше. Зачем золотые подносы? ты бы мог брахмачарьям купить плеера там или что-то. Все стали сидеть и говорить, он такой тупой, у нас этот президент, он золотой. А говори ему, нафиг нужно золотой там. Стали думать себе. Духовный учитель попил, поставил. И он говорит, ну боже мой, зачем такая роскошь, он сегодня президент. Я говорю, ну что это, зачем это? Все сидели и думают, вот что, он тебе лекцию читает, Махарадж, он сегодня недоволен тебе. Это я себе расскажу. Я слушаю. Вопрос. Кто в большей степени удовлетворил духовного учителя? Ну, тот, кто, вот, который ближе. Духовный учитель уехал. Но отношение к президенту очень сильно ухудшилось. Но прошло некоторое время, и лекции президента стали очень значительно отличаться. Его киртаны, лекция, его поведение. И преданные стали так внимательно слушать его лекции. Вдруг они наполнились таким глубоким философским смыслом. Они попадали прямо в сердце, через ум. Он стал рассказывать совершенно по-другому, как-то все изменилось. Он так преобразился. И преданные забыли о том, что было. И так вдохновились. Выросла санкиртана. Расширился футфулаев. Преданные стали так вдохновляться. Они начали осознавать все, что он говорит. Они стали так внимательно читать книги и понимать, о чем там говорится. Что же произошло? Так кто же удовлетворил в большей степени духовного учителя? Часть президента. Но почему же духовный учитель выказал недовольство? Объясняю. Неофита прославляет. Даже если он сделал что-то неправильно. Понятно. Потому что это называется уцихамая, ложный энтузиазм. И чтобы энтузиазм не сгорел, его нужно прославлять, даже если он что-то делает неправильно. Человека средней реализации, который делает все идеально, то есть сказали стакан холодной воды, он тут же тебе приносит стакан холодной воды. Это иногда бывает, называется как? Матхьян. Нет, не матхьян. Это называется что? Там есть официальный статус, да, и там есть строгое следование всем. Строго. То есть, да, садхак такой. Садхак, да. Ну, назовем так здесь садхака. И, хотя тут тоже садхак, но у него такой уровень. И президент, тот, кто проявил отношение, личностное взаимоотношение к положению, к личности. И Прабхупада говорит, так я хочу от вас, чтобы вы хотя бы на втором уровне были. Говорит, не надо имитировать третий. Почему он наругал этого человека? Как вы думаете? Я вам объясню. Потому что это было сделано в присутствии всех. И все могли начать подражать этому. Потому что для этого президента это был его уровень. Естественно, для него было так, на такое отношение. Но для всех них это было неестественно. И если бы духовный учитель его прославил, или как-то показал, что это правильно, все бы начали глупо делать так же. Но это не был бы их уровень. Если бы он так же точно сказал бы, не президенту, а тому, который принес ему лото горячего молока, тот бы преданный что? Он бы разочаровался. Он бы обиделся внутри. Неофиты очень склонны обижаться, когда им говорят, что они квалифицированы или что-то. Президент, он принял так, что он подумал. Даже ругань духовного учителя – это великая милость. И он был счастлив, даже от ругани. Но основная масса почему подумала, что он тупой? Потому что они тоже были неофиты. Они тоже определяли, что если кого прославляют, то ты больше продвинут. А кого ругают, тот менее продвинут. Но духовный учитель очень благородный. Если Прабхупада говорит, к вам приходит представитель Кришны, сам Кришна приходит к вам в образе духовного учителя, можете ли вы предложить ему простой стакан, который вы предлагаете всем? Можете ли вы его встретить на простой машине, усадить его на простое сиденье? если даже своим гостям вы стараетесь в хрустальные рюмки наливать там шампанское, считая их такими дорогими гостями, хотя они никто. Они обычные гости, а тут духовный учитель. Если даже своей любимой девушке вы что-то хотите красиво принести и подать, а тут гуру. Прекрасный хрустальный бокал и золотой поднос. Я понял. Так, морально, ты говоришь. Где написано в этой книжке, что так надо сделать? Я понял. Уровни. По мере продвижения, очищения человек может правильно воспринять что-то сразу или не сразу. Этот ложный энтузиазм, это когда вас просят холодные воды, но вы свое туда накручиваете, свое ведическое знание, и приносите большой лото горячего молока с листком тулоса. И вроде бы вас невозможно обвинить, потому что на самом деле молоко это более благоприятно. Молоко на самом деле горячим должно быть. Да еще там тулоси, тулоси Деви! Вринда Деви! Кто может вам что-то сказать? Но почему-то вами не удовлетворены и считают вас полным неофитом. Хотя вы полностью думаете, что вы обладаете полным сознанием Кришны, преданно слушаете. Но Кришна даже, он сказал, о, спасибо, о, вся слава тебе, о, сильнорукий, о, махабахо, о, лев среди львов, о, победитель врагов. Вы когда-нибудь пытались рассмотреть Бхагавад-гиту с позиции представлений, вот, ну что, Кришна, он верховный Господь, и он верховный наслаждающийся. Это самое великое юмористическое произведение. Оно наполнено таким юмором. Кришна, он великий юморист. Он великий юморист. Арджуна бросает лук, он его называет сильноруким. Арджуна со страха бежит из колесницы, а он ему кричит: «О, лев среди львов!» Если вы почитаете с позиции Кришны, у вас не будет такой опыта. Ой, как Арджуна страдает, ой, Кришна его заставляет, ой, ой, ой, такая хитрая, ой, подбейте эти слопки. Если мы не понимаем дух Бхагавад-гиты, что Кришна верховный наслаждающийся, верховный контролирующий, и он велик, он верховная личность Бога, и что там все души, и Кришна так смеется, как все это происходит, и он говорит: «Убей их! Убей их, Арджуна! Убей их!» И он говорит: «Как такой сыновник плачет?» Если посмотреть это все через позиции с духовной, это такое юмористическое произведение. Преданный поэтому всегда радостен, он всегда вдохновлен, потому что там никто не погибает. И такая иллюзия, он очень хорошо начинает различать иллюзию от духовных субстанций. Как Кришна вдохновляет по-неофитски Арджуну, который, так сказать, не может вырваться за пределы своих. И он страдает, этот Арджуна, так же, как мы. Но Кришна, он... Да, да, Арджуна. Сознание Кришны, оно прекрасно. Оно приносит одну лишь радость. Бхагаватам Дасы, как он поет, оно приносит радость. Радость. Ну как же можно ощутить радость, если мы везде видим страдания? Если мы все время с позиции не сознания Кришны читаем это, а с позиции своего сознания. Какое тяжелое произведение, какое, как все замуровано. Мы не можем радость испытать. Как на самом деле, какая радость, что мы осознаем, что мы души, что мы можем действовать для Кришны таким образом. И как Кришна вдохновляет порой нас весело. Мы совершенно не... Мы спим, а нам кто-то говорит: «Гудакеша, победивший сон», ты говорит, он Гудакеша. Кто-то, кстати, у него из рук все вываливается, мы говорим: «О, махабахо», так сказать, сильно руки. Кто-то все время, так сказать, трусит, а мы говорим: «О, лев среди львов», так сказать, «О, храбрейший», так сказать. Кто-то тупой, мы говорим: «О, наимудрейший», так сказать. Кришна, он великий юморист. Кто это заметил? Кришна наслаждается. Всем этим он наслаждается, можно увидеть. И как чистые преданные, которые осознают себя, как Бхишмадев, как Арджуна выпрыгивает из колесницы, поднимает колесо как чакру и хочет его ударить. Бхишмадева, находясь в полном сознании Кришны, раскрывается и восхищенно смотрит на Кришну. Убери меня, Господь! Убери! Я так счастлив, что я могу тебя чем-то удовлетворить. Давай! Это осознавшая себя душа. Он не испытывает страдания от того, что происходит. Поскольку его сознание чисто, служа Кришне, он испытывает то же самое удовлетворение. Его сознание Кришны, оно приносит лишь одну радость. Нужно просто научиться видеть это положительное, а не отрицательное, что мы тут, так сказать, скованы, так сказать, одной мантрой, четырьмя принципами, так сказать, связаны одной целью, скованы одной целью, так сказать, и страдать, так сказать, как узники лагеря Бомон, так сказать. И колокольчик, так что джиджагой, раздается в Бухенвальде, колокольный звон, как там все в концлагере, как обреченные в этих тхоки. Идем. Так не надо, это же на самом деле, это обусловленность, мы не можем духовно раскинуть, поэтому мы так опечалены всегда все. Посмотрите, как сейчас совершенно другого, все радость. Это духовная жизнь, она приносит радость на самом деле. Не то, что... И мы можем быть серьезными, но здесь очень много положительного. Надо уметь просто это увидеть. Иначе все время как страдаешься. Великомученики христианские. Да. Есть еще вопросы? Вот не знаю точно, как изложить вопрос, но на неофитском уровне. Да, на неофитском уровне очень сложно понять, что верно, как верно поступать и как неверно поступать. То есть человек, он не может понимать, что верно и что неверно. Это я не говорю, что там кто-то неофит, они не знают, я, скажем так, вот грубо про себя говорю. Вот, потому что вот человек задавал вопрос, да, в какой книге я могу отыскать. Вот, вы ответили, вот я не понял. Бхагавад-гита называется азбука духовной жизни. Ну, понимаю, вот я закончу вопрос, да? Можно? Да, пожалуйста, я думал, что... Ну, тут сложно, так сказать, его изложить. Вот, то есть, во-первых, на таком уровне человек, он редко понимает, что, так сказать, как правильно поступать и как неправильно поступать. Вот, и вот это умонастроение, о котором вы говорите, да, просто так его, так сказать, откуда-то взять его, сложно. Вот это умное настроение действительно доставить Кришне удовольствие, а не что... Вот вся эта книга, она в умном настроении. Именно поэтому. Вот мы сейчас пели Баджабуримана. Мы же кому? Вот вы говорите, ума настроение. Ум как настроен нужен. Именно поэтому. Баджабуримана Шринандананда Абхая Чаранаравиндари. О мой ум. Поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, Кришне. Значит, мы должны узнать, кто такой Кришна. Так? Согласитесь? То есть, как мы можем перейти в какое-то умонастроение, если мы не знаем об этом объекте ничего? Мы должны узнать, что такое, кто такой Кришна, кто он, что он. Мы должны что-то узнать. Нужно получить знания. Потом эти знания нужно поместить в ум свой, в эти знания. Действовать в соответствии с этим. Это называется умонастроение. Умонастроение, как настроен ум, каковы ценности в уме, что он преследует, какова цель жизни, цель жизни. Почему мы говорим, цель человеческой жизни – осознать Кришну. Так ведь? В таком умонастроении надо и действовать. Цель живого существа, или, кстати, изначальное положение живого существа – удовлетворять Кришну. Значит, мы должны узнать, что удовлетворяет Кришну. Вот как этот духовный учитель. Посмотрите. Этот лото горячего молока, этот стакан воды. Но удовлетворил-то тот, кто принес на золотом подносе. И, в общем-то, прославления никакого не получил. Но получил больше преданность, глубокое понимание. И невидимо это произошло. Материалист, он всегда внешне что-то хочет принять. Какую-то славу, вот один, другой так, ну, доволен, что просто, по крайней мере, он выпил это. Да. Но это еще не значит, что если Кришна принял, значит, он удовлетворен этим. И еще не значит, что если Кришна нас прославил, что значит он должен быть доволен. Кришна должен быть доволен. Доволен. Поэтому мы говорим, довольны ли вы мной, Гуру Махарадж? Мы не спрашиваем, удовлетворены ли вы даже порой. Мы говорим, довольны. Я тобой доволен. Мы хотим он получил удовольствие от этого. Наслаждение – это не значит удовлетворение. Наслаждение – это значит удовольствие. Так ведь? Ну, удовлетворен, ну так. Пьете, ну как, ну удовлетворен. Удовлетворен – это тройка. Так ведь? Хорошо, ну мне хорошо, это четверка. Отлично, о, отлично. Это удовлетворение. Это на самом деле наслаждение. Когда отлично – это наслаждение. Поэтому есть этих пять уровней. Так же, как по системе шкале оценки. Анумая – еда и сон. Пранамая – прана, жизнь, долгая жизнь, здоровье. Манамая – философские спекуляции. Вигьянамая – поиски освобождения и страданий. И анандамая – блаженство. Пятерка – это блаженство. Четверка – это уже знание о душе. Тройка – удовлетворительно, это философские спекуляции. Двойка – это все о здоровье, о своем печени и о долгой жизни. Кол – это такой позиции. Живота, так сказать. Так есть из шесть философских школ. Я и Мимамса, там, кстати, Вайшешика, Санхья, Йога Сутра, Патанджали, Ясавидантавада. Все это шесть философских школ, которые в себе содержат, допустим, секс, еда, вернее, еда, секс, потом появляется еда, секс, оборона, потом появляется еда, секс, оборона, и что? Сон, спекуляция, надо спекулировать, спать, там, сны видеть, потом обсуждать, там, все такое. Нидра, так сказать, вот эти все, как мы говорим. Прабу, вы что, ты что, во сне все это делаешь, что ли? Ты что, спишь? Это так, ну, мы говорим, что человек говорит, что-то, что-то там напланировал, ну что, как во сне все это. И только потом появляется. И там с этим связаны потребности человеческие. То есть в четырех этих развиваются четыре основные потребности. Какие? Первое, кстати, на первом уровне появляется, что благотворительность, наслаждение, артха, карма, дхарма. Это на первом уровне на каком? На панама. Еда. Чтобы еда нужна что? Экономика нужна. Чтобы есть нужна экономика. Секс появляется, значит, карма. Секс, чувственное наслаждение. Как правильно получить секс, и эти нужна дхарма какая-то, нужны какие-то знания, чтобы как это получить. И так мы видим. Процветание, все это появляется, эти все вещи. А чтобы не страдать, нужно освободиться от страданий, значит, нужна мокша. Но о блаженстве речи не идет. Поэтому блаженство, ну, не этих четырех категорий. Анандамая – самое отличное, высочайшее уровень сознания. Анандамая – это и есть саджит ананда. То есть бхакти. Исходя из этой лекции, только что была, у меня создался вопрос. Насколько я понял, что, как вы сказали, это значит, я должен побольше узнать о Кришне. Чем больше я знаю о Кришне, тем я смогу больше ему служить, то есть достать удовольствие. Но как я могу узнать о Кришне наилучшим образом, если вы сами знаете, что у него очень много качеств, форм, там, экспансии, деяний там, и тому подобное. Ведь у него безграничный качество. Кришна сам говорит, как? Тадвитхи пани пратина пари прашлена севая, падикшанти дейдянам кверина стат падашина. Обратись к истинному духовному учителю. И он тебе скажет, как он говорит, что мы обратились к Шри Прабхупаде. Прабхупада говорит, повторять Хари Кришна Махамантру, следовать четырем регулирующим принципам, совершать преданное служение под руководством преданного, который уже имеет квалификацию. Он знает, каким образом в данной ситуации для нас будет лучше действовать каким образом, чтобы удовлетворить Кришну и духовного учителя. Так все происходит. И он должен сам совершать, наш авторитет должен сам совершать служение под руководством кого-то. Тот под руководством. Если мы видим, ты почему кого-то? Я хорошо, я готов тебе служить. А ты кому служишь-то? А я вот сразу Кришне напрямую. О, нет, я тебе не буду служить. Напрямую Кришне. Вот я бы гуру служу. А вы кому служите? А я Кришне. А я Кришне. Он говорит, я служу Шри Прабхупаде. Мы бы Шри Прабхупаду спросили. Шри Прабхупада, а вы кому служите? Я служу своему духовному учителю. Шри Бхактисиддханта Сарасвати. Мы спросили Шри Бхактисиддханта Сарасвати, а вы кому служите? А я служу своему гуру Махараджу. Шри Гаур Кишора Дас Бабаджи. Величайшей душе, величайшему преданному. И он в экстаз прямо впал. так? Или как бы? Все служат под руководством, поэтому мы принимаем их тоже под авторитетом, потому что они сами под авторитетом руководством совершают. А раз, значит, они в цепи. Цепь называется, ученическая преемственность называется парампара. Значит, указание Кришны исходит через эту цепь. Если цепь прерывается, мы не можем принимать указания. Просто, а кто знает, что это Кришна сказал? Если вы не в цепи. Это как провода отрезать и по телефону разговаривать. Ты знаешь, мне Кришна там сказал. А ты смотришь, а ты в цепи, а что на пятом слушаешь? Ты еще там слушаешь, там, ну как, дай-ка послушаю. А там, я слушаю, сядь, зачем ты гору? Проводки себе засунул. Слушай, так. Вот можно вы на мой вопрос ответили, я вот не совсем понял, я постараюсь сформулировать, так сказать. Я хотел бы ответить так, чтобы ты понял. Вот я постараюсь сформулировать. Вот Ананта Шая говорил, вот, знаете, вот знакомый с театром блупнуть. Это, ну, Ананта Шая приводил такой пример, что... Блупнуть? Да. Ну, по-русски как ему упасть? Да, он упасть, но он рассказал, что Прабхупада однажды на лекции, он давал лекцию, вот, и показал, что иногда преданный, он падает, и вот показал такой, значит, вот сделал такой жест, так блуп, вот как бы в воду что-то, блуп, вот, и все преданные, а, вот, он еще раз повторил, такой блуп, и вот Ананта Шая говорит с тех пор, так сказать, такой сленг, вот, на сленге исконском, блуп, где-то значит упасть, вот, и Ананта Шая, он и вот выштавошки, недавно вышедших, и вот, и на лекциях он говорил часто, что... Он приводил пример, что в Америке преданные не блупают и уходят из храма, а в России они преданные блупают и они остаются в храме. И он говорит, что наши храмы не переполнены просто преданными, которые все исполняют, они читают мату, они там принципы выполняют. Вот, но они уже очень от этого далеко. Вот как избежать, и вы, в принципе, об этом и говорили. Вот. Жаль, что вы вчера не были, я уже вчера, ну, вот, мы уже обсуждали. Да, я боялся затронуть вчера. Преданные в храме, они многие. Вот как это вы избежали? Многие уже упали, но физически они там... Автоматически вас следовали. И в Искон также много преданных, которые на самом деле уже не служат. Они ничего не делают на самом деле. В миссии они не делают ничего, они просто повторяют мантру. Но они не будут. Но это тоже миссия, просто повторять мантру. Но есть... Искон — это проповедническая организация. И есть проповедь, есть один из уровней проповеди, который называется просто повторение мантры. Это тоже вид проповеди. Если какой-то человек сидит и даже пищевый повторяет мантру на этой планете, это тоже вид проповеди. Но проповедь, которая немного другого, вот, в сути, Боштхина, проповедник, прямого общения. То, что вы говорите, там, глупо. Ну, я имею в виду, как этого избежать, вот, просто механического следования принципам, именно вот как внутреннее, вот это, понимаете, внутреннее состояние, внутренний настрой приобрести. Я не знаю, вы записывали вчерашнее, потому что сейчас эта тема развивается, значит, мы опять... Нет, не история, конечно. Определенным понятиям. Что значит вас это прекратить на самом деле совершать преданное служение? Прекратить действовать определенно. С преданностью 9 форм преданного служения. И вы считаете, упали, если вы не делаете преданное служение. Из этих 9. То есть просто можно просто механически там повторять мантру, опять даже же. Там... Механически можно повторять мантру. Даже механически. Даже оскорбительное воспевание сутры не приносит блага живому существу, меняется небо. Пропада говорит, даже в состоянии сознания коровы. Даже если мы вообще подразумеваем совершенно другое. Мы просто не всегда оцениваем силу святого имени. Силу святого имени. Но, конечно, в сознании Кришны это более благоприятно. Сделать это в сознании. То есть это дает более, больше прогресс, когда мы делаем правильно. Здесь разные уровни. То есть на оскорбительном уровне совершенно другой результат, на нейтральном совершенно другой, на любовном тоже совершенно другой. Другие результаты, на каждом уровне разные результаты. Понимаете? Ну, мы просто рискуем оказаться в положении... Вот 10 оскорблений святого имени есть, которые неблагоприятны. Если мы разберем эти вещи, то мы можем понять, что это такое, о чем вы говорите, что значит не упасть, что значит не глупо это избегать оскорблений святого имени. Что такое? Неисполнение указаний духовного учителя является оскорблением святого имени. И значит, это тоже глупо нет. То есть, говорит на вашем, так сказать, слинге, как вы говорите, слинг такой взять и глупнуть. То это называется считать имена полубогов равными, так сказать, потом желать материальных, осуществление материальных каких-то желаний путем повторения святого имени, это тоже оскорбление. Вот и посчитайте, сколько оскорблений. Но не рискуем оказаться в положении вот этой пчелы, которая, так сказать, вот банк с молотом, да, значит, пушит. Естественно, мы рискуем. И многие даже не просто рискуют, а они уже оказались в этой положении. Ну, и даже... И как выбраться, если кто-то оказался? Это узнать об этом. То есть Прабхупада всегда говорит один и тот же. И это так и есть, я на себе это знаю. Если человек хочет обмануться, всегда придет тот, кто его обманет. Но если человек не хочет обмануться, Кришна всегда устроит так, что он узнает о том, что он просто лежит в прямом банке с медом. Вот и все. Это основной критерий. Вы зря вздыхаете. Нет, это не сложно. Это Прабхупада иногда говорит, для глупцов жизнь всегда сложная многогранная. Для глупцев, потому что он же, вот многовидлист ум того, кто не может мне предаться. Ой, да, ну, в общем-то, это так, ну, это вот так, и вот они спекулируют. Почему? Потому что они не хотят быть слугами. Они не понимают, что Кришна личность, и он присутствует в твоем сердце. Если ты к нему обращаешься, он исполнит твои желания. Если ты не хочешь обмануться, не хочешь лизать банку, он тебе обязательно скажет, через результат своего преданного. Он тебе, ты будешь читать книгу, он тебя толкнет на эту прямо строчку. Вот как мы вчера с Гопинатом Прабху разговаривали, как он говорит. Я когда так вот задумался, начал искать, и я вижу, оказывается, в каждом комментарии Прабхупада об этом говорит. А я раньше читал, но Кришна обратил внимание теперь. Человек может все время мимо этого ходить и не замечать. Как вот Кришна говорит, от глупцов и негодяев я закрыт своей внутренней энергией. Но когда только человек прекращает быть негодяем, то есть что такое быть негодяем? Он прекращает вот в таком настроении все действие. Кришна говорит, о, все, ты прекратил негодяйничать, поэтому на, я есть знание, память и забвение. Кришна говорит, Бхагавате, я есть знание, память и забвение. Ты улавливаешь, о чем это говорит? Я есть память, знание и забвение. Ты говоришь, как это узнать, как это узнать? Как это узнать? Вот я тебе тоже спрашиваю, как это узнать? Предан. Ну. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Даже понять, чтобы, нужно совершить преданное служение. А кто тебе говорит, я вот сейчас пойму, не служать, не поймешь. Даже если тысячи книг прочитаешь, не поймешь. Даже если изучишь 500 слов и все о вреде курения узнаешь, ты не поймешь, почему надо бросить курить. Потому что ты будешь курить все время. Вот что такое, это оказаться в этой пчелиной, так сказать, в положении вот этой пчелы, лижущей банку. Потому что нужно совершить преданное служение. Предаться нужно. Нужно вступить в эту битву Курукшетра. Не просто не есть мясо и сидеть и говорить, да я не ем мясо, и шо? Я сейчас пойду под дерево буду сидеть. Кришна говорит, нет, ты сейчас будешь сражаться. Да я уже в кармической жизни сражался. Нет, будешь сейчас. Тогда ты сражался для своего удовлетворения, теперь будешь для моего сражаться. Делать то же самое, но для моего удовлетворения. Это как вот наш Гуру Махарадж, мой Гуру Махарадж, не Раджама, с вами. Вот он говорит, я там мыл посуду где-то там в каком-то месте, и мне посуда уже, так сказать, меня тошнило от этой посуды. И я увидел кришнаитов и думаю, о, уйду к кришнаитам, пришел это посуду не мыть. И пришел, сказал, дайте служение. Они сказали, вот иди эту посуду. Как так? И человек может подумать, что как-то я пришел в Харе Кришна, от этого ты, кстати, ушел, а тут это же сам. Суть-то в сознании. Это ты делал для себя, теперь это нужно делать для Кришны. Понимаешь?